и крестьяне признавали Пугачева императором и тем самым включались в движение, агитировали в его пользу, распространяли пугачевские манифесты, снабжали главное войско Пугачева в первую очередь артиллерией и припасами к ней, и повстанческие отряды сами вливались в их ряды. Уже в октябре на сторону Пугачева становятся заводы Южного Урала – Воскресенский, Покровский, Верхотурский, Богоявленский, Архангельский, Овзяно-Петровский и другие. Его работники с радостью встречали пугачевские отряды Грязнова, Хлопуши и других, расправлялись с приказчиками, прожиточными из заводских крестьян, железные и медные заводы Твердышова – все свои большие крестьяне разорили. В ноябре-декабре почти все заводы этого района были вовлечены в движение. Оно распространялось все дальше на север. Крестьяне Златоустовского, Саткинского заводов, по отзыву исетского воеводы Веревкина, взбунтовались и самовольно предались известному государственному бунтовщику и самозванцу казаку Пугачеву. Они по выбору народному организовали самоуправление, власть из атаманов и исаулов, урядников и капралов, из тех же заводских жителей. На Саткинском заводе она имела форму станичной избы. Работники восставших заводов не только организовывали у себя новую власть, но и распространяли движение в соседних местах. В конце января 1774 года появился повстанческий отряд на Нязепетровском Уфимском заводе. Возглавил его крестьянин Саткинского завода Алексей Валункин. Он приехал сюда с пугачевским манифестом, прочитал его местным работникам-крестьянам, и они приняли его. Вскоре к ним присоединился отряд «Башкир Умера Сакеева». Под влиянием агитации пугачевских манифестов включились восстания Белорецкие, Кыштымские, Верхний и Нижний, Каслинские и другие заводы. Желание освободиться от принудительных заводских работ объясняет активность не только рядовых работных людей, крестьян, но и мастеровых, а нередко и служащих. Только незначительная часть прожиточных работников оказывала сопротивление пугачевцам. Заводские люди выделили из своей среды видных руководителей крестьянской войны, в первую очередь Соколова Хлопушу, одного из ближайших сподвижников Пугачева. Вместе с ним на Овзяно-Петровском заводе, затем его полку под Оренбургом активно боролся приписной крестьянин Дорофей Загуменнов, ставший повстанческим полковником. Григорий Туманов, переводчик конторы Воскресенского завода, человек грамотный, ближайший сподвижник Грязнова, затем повычик военной коллегии, был по отзыву одного из царских воевод извергу Пугачеву важный сообщник и по причине знания татарского языка и российской грамоти читать и писать, всее Башкирию и великое число русских взбунтовал. И во все бывшее замешательство был при воре, называемом полковнике Грязнове, общий с ним в городу Челябинску, главным и вяще Грязнова предводителем. Он энергично укреплял дисциплину, старался предотвращать национальную вражду. Его приказы отличались краткостью и четкостью. Секретарем военной коллегии стали наемный работный человек Златоустовского завода Алексей Иванович Дубровский, на самом деле Иван Степанович Трофимов из мценских купцов. В конце 1773 и начале 1774 года на Среднем Урале появляются повстанческие отряды Канзафара Усаева, Ивана Наумовича Белобородова. В январе восставшие взяли Суксунские, Бесердские, Ревдинские заводы, Ачицкую крепость. Местные работники жгут документы, громят конторы, дома приказчиков, захватывают припасы, вступают в отряды пугачевцев. В Ачицкой крепости, как говорил в Екатеринбурге очевидец Копылов, жителям объявили ложный манифест и что от всяких податей увольняются на 10 лет, а там, то есть после истечения этих 10 лет, поступит с ними, как при великом государе Петре I, императоре было. Дело в том, что размер